Доктор Смерть. Как-то раз один человек повстречал на дороге смерть. Человек шел не сам по себе, с ним были его 12 детей. Смерть шла одна, как обычно. Человек никогда раньше не встречал смерть, но любой узнает ее сразу, и человек очень испугался. «Пожалуйста», — взмолился он, — «мне нельзя умирать сейчас. Посмотри, у меня на попечении дюжина детей, и если заберешь меня, убьешь их тоже. Неужели у тебя достанет жестокости убить 12 детей, которые еще и пожить-то не успели?» «Я не хочу тебя убивать», — ответила смерть. «Мне одиноко. Я просто ищу спутника. Не соблаговолишь ли ты расстаться с одним из своих детей? У тебя их так много». Человек оробел, и дети его испугались вслед за ним. «Но я не вынесу, если ты убьешь даже одного. Ведь они дети, они мои дети, и я всем сердцем люблю каждого из них». «Я не стану убивать ребенка», — возразила смерть, и в голосе ее была мольба. «Если бы мертвые могли составить мне компанию, я бы никогда не страдала от одиночества. Ребенок останется жив, навсегда рядом со мной. Он будет расти в заботе, выучиться наукам, посмотрит мир. Я дам ему намного больше, чем ты когда-либо сможешь, и он никогда не испытает ни голода, ни хвори. Разве ты не хочешь подарить одному из своих детей такую чудесную жизнь?» Выслушав эту речь, человек решил, что, в общем-то, предложение совсем неплохое. Даже сейчас, когда самый старший уже мог работать, отцу приходилось несладко. Попробуй прокормить дюжину ртов, над семьей постоянно нависала угроза смертельной болезни или голода. Жить как спутник смерти должно быть все же лучше, чем совсем не жить. «Я дам тебе своего младшего», — решился человек, «если ты поклянешься, что с ним не случится ничего худого». «Клянусь», — произнесла смерть искренне и торжественно. «А ты не увидишь меня вплоть до того дня, в который тебе предназначено умереть». Тогда человек передал в руки смерти укутанного в пеленке младенца, своего младшего сына. Смерть, взяв маленький теплый сверток, прижала к себе спящего малыша и, поглядев на него, улыбнулась. Она достала из кармана цветущую веточку липы и воткнула ее в складки покрывальца. «Его зовут Лютер», — сказал человек. Смерть кивнула. Затем обернула ребенка тенистыми складками своего одеяния и исчезла. Лютер вырос без отца и матери. Смерть научила его всему, и этого было достаточно. Он ходил в школы в величайших городах мира, постигал такую премудрость о людях и землях, которую 11 его братьев и сестер, о которых он, впрочем, знать не знал, потому что смерть сочла эти сведения излишними, и вообразить бы не могли. Если у Лютера возникали вопросы, он спрашивал смерть. Если ему нужна была помощь, он обращался к смерти. Он не представлял себе жизни без присутствия в ней смерти. В детстве у Лютера были очень большие ладони и стопы. Казалось, остальное тело с трудом поспевает за собственным ростом. Соломенные волосы он коротко стриг или зачесывал назад, ибо не любил, когда они касались ушей или лезли в глаза. Глаза у него были бледные, как талый снег, и когда он внезапно видел себя в зеркале, то порой и сам подскакивал от собственного пронизывающего насквозь взгляда. Одевался он в черное, потому что в черное одевалась смерть. В конце концов, мальчик дорос до собственных рук и ног. Став взрослым, он сделался высоким и суровым на вид и обнаружил, что люди внимательно слушают, если он говорит, однако говорил он нечасто. Смерть убеждала его заняться медициной, чтобы они больше времени проводили вместе, и Лютер охотно взялся за эту науку. Окончив обучение, он отправился странствовать от деревни к деревне, от города к городу, из страны в страну. Ему нравилось ставить людям диагнозы и поправлять их здоровье. Он радовался, когда пациентам становилось лучше, когда у них появлялась надежда, совсем уже было утраченное. Но вскоре после начала работы Лютер осознал, что на самом деле значит для врачебной практики близкая связь со смертью, и это изменило его взгляд на все. Если пациенту предстояло умереть, у того в изножье постели появлялась смерть. И видеть ее мог только Лютер, и в этих случаях смерть никогда не разговаривала со своим товарищем. Они разделяли этот момент друг с другом, и лишь они понимали его суть. Смерть приходила забрать. Лютер должен был отпустить. Он не мог сказать об этом своим пациентам, так что продолжал совершать все необходимые действия, полностью осознавая их тщетность. Вскоре особого рода слава начала опережать его. Говорили, если тот является в дом, можно догадаться об исходе болезни по мимолетной смене выражения на лице Лютера, когда он входил в комнату и кидал взгляд на изножье кровати. Болтали, что доктор способен увидеть смерть как некое потустороннее проявление, и тогда его стоическое лицо на краткий миг становилось печальным. Вот так его и прозвали. Доктор Смерть. Доктор Смерть знал, кого можно спасти, а кого нельзя. Со временем пациенты начали спрашивать его в лоб, стоит возле их ложа смерть или нет, а доктор начал отвечать. Одни принимали приговор и добровольно отправлялись к смерти, другие требовали, чтобы доктор сделал все возможное для их спасения. И он использовал все доступные ему средства, точно зная, что они не помогут. Но ни разу не упомянул одного, которое действительно могло бы спасти. Лютер всегда держал при себе веточку липы с маленькими желтыми цветочками. Она цвела и не увидала с самого его детства. Смерть наказала ему все время носить этот росток с собой, потому что липа — могучий хранитель жизни. И даже сама смерть не в силах сломить эту силу. Доктор знал, стоит ему отдать веточку человеку, отмеченному смертью, и тот будет спасен. Но он ни разу так не поступил. Рано или поздно умирают все, так устроен мир. Но пока жив врач, он, по крайней мере, может помогать тем, для кого последний час еще не пробил. Так что липовый росток всегда тайно сопровождал Лютера во всех его бесчисленных странствиях, пока он спасал и терял души и превращался в живую легенду, человека, которого все видели и обсуждали, но которого никто по-настоящему не знает. Нельзя сказать, что ему нравилась или не нравилась такая жизнь. Просто у него было предназначение, и он исполнял его бок о бок со смертью. Однажды они очутились на дороге, где Лютер до сих пор не бывал. Дорога вела в темный лес, и там доктор ощутил смерть сильнее, чем когда-либо раньше. «Тебе знаком этот лес?» — спросил он смерть. Смерть, которая никогда не присутствовала рядом в виде зримого существа, а просто маячила где-то на периферии взгляда доктора, ответила. «Это мой дом». У Лютера никогда не было дома. Ему и в голову не приходило, что дом может быть у смерти. Доктор шагал вперед и вперед вдоль череды железных фонарей, установленных по обочине дороги, пока деревья не расступились и не открылся вид на деревню. «Кто бы мог подумать, что в этом лесу живут люди?» — сказал доктор. Смерть не ответила, и доктор с изумлением осознал, что ее нет на периферии его взгляда. Казалось, она просто не может выйти из-за деревьев. До этой самой минуты смерть шла рядом, где бы ни странствовал доктор. Заинтригованный, он отправился вниз, в деревню, посмотреть, не сможет ли быть полезным кому-нибудь. В Греймистфейре имелась аптека. Кое-кто из местных разбирался в лечебных травах и мог оказать первую помощь. Но настоящих врачей здесь не было. Странствующие купцы наведывались сюда регулярно, а вот лекари — редко. Так что доктор Смерть, оказавшийся в деревне, произвел фурор. Сначала он зашел в таверну снять комнату и тут же диагностировал близорукость доброй хозяйки, заправлявшей этим местом на пару с мужем. Затем он посетил лорда Греймиста в его усадьбе, и тот заплатил золотом за осмотр всех слуг. К тому времени, как Лютер закончил и возвращался в таверну поужинать, там, в общем зале, его поджидала чуть ли не вся деревня. Доктор был занят по горло, но впервые за долгое время он не был несчастным. Никому из местных жителей не грозила скорая гибель, так что следующие несколько дней он даже тени смерти не видел. Воздух был чист, деревня живописна, и на Лютера снизошло такое умиротворение, которого он ни разу нигде не чувствовал. На третий день пребывания в Греймист-Фейр к нему, пока он завтракал, подошла молодая женщина. Ее лицо обрамляли распущенные волосы цвета потемневшей пшеницы, а глаза были круглые и золотистые, как у кошки. Женщина настороженно смотрела на Лютера, держа сжатые вместе руки перед собой, словно готовилась в любой момент вскинуть их для защиты. «Это вы, доктор?» — спросила она. Он кивнул, поскольку у него был полный рот каши. «Меня зовут Хильда», — продолжила женщина. «Если вам не трудно, вы могли бы взглянуть. У меня есть проблема». Она густо покраснела и бросила быстрый взгляд на лестницу и входную дверь, хотя вокруг никого не было. «В обмен я могла бы починить любую вашу одежду, или, если вы пробудете здесь еще несколько дней, шить что-то новое». «Она очень красивая», — думал доктор и сожалел, что просьба доставляет ей такое неудобство. Он проглотил кашу и ответил. «Разумеется. Если дело очень личное, могу зайти к вам домой». Хильда быстро закивала. «Да, спасибо. Я живу в доме на холме позади таверны, под липой». Она стремительно развернулась, обогнула лестницу и вышла, а доктор все смотрел ей вслед. И как это он не заметил липы в деревне? После завтрака Лютер сначала отправился к Серому озеру. Рыбак по имени Фальк сильно кашлял, и его жена беспокоилась, как бы тут не было чего серьезного. Но смерть не появлялась, и доктор прописал лечебные растворы, постельный режим и столько овощей и фруктов, сколько семья сумеет выменять в деревне. В рыбацкой хижине доктор все время думал о Хильде с золотистыми кошачьими глазами и о ее таинственном недомогании. Вдруг ей больно. Вдруг помощь нужна была срочно, а она постеснялась сказать. Он поспешно вернулся в деревню и направился прямиком за таверну. И правда, там на холме под раскидистой старой липой стоял домик, как женщина и сказала. Лютер только зашагал по холму своей размашистой походкой, а дверь уже распахнули. «Спасибо, что пришли», — сказала Хильда, приглашая его войти. В доме стоял большой ткацкий станок и было полно разных швейных инструментов. Хильда усадила доктора за приземистый деревянный столик и закрыла дверь. «Если дело срочное, я мог бы прийти и пораньше», — начал было Лютер. Она помотала головой. «Нет, нет, ничего срочного. В смысле, я имею в виду, что это совершенно не смертельно, просто я... О, я не могу на это больше смотреть». Хильда вытянула ладонь, и Лютер понял, что утром она держала руки сцепленными вовсе не ради безопасности. Женщина всего лишь прятала одну кисть в другую, потому что там, на костяшке левого указательного пальца, была небольшая круглая бородавка. «А», — произнес доктор. «Знаю, это всего-навсего бородавка», — продолжила Хильда, устремив глаза на потолок. «Но я целыми днями работаю руками и все время вижу ее, и она такая... такая... она мне просто не нравится». Доктор крепко сжал губы, чтобы не рассмеяться. Обыкновенно страдания пациентов не казались ему забавными, но сейчас он чувствовал облегчение от того, что тут не какая-то горькая беда. Да и сама Хильда улыбалась в притворном ужасе, отводя подальше собственную руку. «Мне очень жаль, что вы так расстраивались из-за этого», — проговорил Лютер, изо всех сил стараясь сохранить бесстрастное выражение лица. А это было непросто, поскольку он видел потешные искорки в глазах Хильды и знал, что она замечает такое же веселье в его взгляде. «Думаю, я смогу помочь», — произнес наконец доктор. «У вас найдется уксус?» Хильда принесла уксус и воду. Он смешал две жидкости, усадил женщину перед собой и, взяв ее руку, смазал бородавку смесью и перебинтовал палец. «Повторяйте каждый вечер», — велел доктор, завязывая узелок. «И про воду не забывайте. Чистый уксус нельзя, будет ожог. Бородавка должна отвалиться примерно через неделю». «Благодарю», — ответила Хильда, немного расслабившись. «Чувствую себя ужасно глупо. Обычно меня не так-то просто выбить из колеи. Я вообще-то очень спокойный и надежный человек». «Правда?» «Правда. Если не считать бородавок». «Бородавок, пауков и детей». Доктор сдвинул брови. «Ну, бородавки с пауками — это понятно. А дети-то что?» «Я не знаю, что с ними делать. И нервничаю». «А, это я могу понять». Хильда потрогала свою руку, повязку на пальце, потом снова подняла глаза на доктора. «Люди в деревне зовут вас доктор Смерть. Это ведь, конечно, не настоящее ваше имя». «Верно. Меня зовут Лютер». «Лютер», — повторила она. Доктору понравилось, как его имя прозвучало в ее устах. Он подумал, в ее устах многое прозвучало бы лучше, чем обычно, просто потому что это произнесла бы Хильда. «Чем я могу вам отплатить?» Доктор уже собирался сказать, мол, не стоит беспокойства, болезни лечения оказались не особенно тяжелыми, и он рад был помочь, но решил не ронять авторитета непревзойденного мастера. Ему не хотелось, чтобы Хильда восприняла благородный жест как свидетельство невысокой квалификации. «Боюсь, я путешествую налегке, в смысле одежды», — ответил он. «Но как раз подумывал прикупить новую рубашку. Что-нибудь простое и долговечное. Если просьба не слишком обременительна». «Вовсе нет», — женщина улыбнулась. «Мне только надо снять мерки». Лютер стоял посреди крошечной комнаты, а Хильда измеряла его плечи, руки и торс. Она и сама была немаленькая, легко заполняла все помещение в одиночку. А доктору и вовсе приходилось пригибаться, чтобы не стукнуться лбом о потолочные балки. Хильда немного подразнивала его на сей счет, и доктору это нравилось. Обычно люди рядом с ним слишком смущались, чтобы подразнивать его. Она едва касалась Лютера, например, слегка нажимала на руки, чтобы он поднял их, но даже эти мимолетные касания оставляли призрачный след у него на коже. Хильда сказала, что сошьет рубашку до его отъезда из деревни. Эта мысль спустила Лютера с небес, где он парил с тех пор, как прибыл в Греймистфейр, на землю. Конечно, он знал, что уехать придется. Он уже ощущал нетерпение смерти, хотя в других местах, бывало, задерживался и дольше, и смерть никогда не возражала. Доктор никак не мог понять одной странной вещи. Люди в Греймистфейр умирали точно так же, как и в других землях, и тогда смерть их забирала. Но войти в деревню по собственной воле то ли не хотела, то ли не могла. Хильда пришла к Лютеру в таверну в день отъезда и отдала новую рубашку. Рубашка глубокого черного цвета подошла идеально. «Сама я предпочитаю яркие цвета», — сказала женщина. «Но подумала, вам понравится черное. Подойдет ко всему гардеробу». Рубашка очаровала и удивила его намного больше, чем он ожидал, и Лютер принялся с таким энтузиазмом благодарить портниху, что едва не пропустил мимо ушей ее слова. «Если она вам настолько полюбилась, заходите ко мне в следующий раз, когда приедете. Сошью еще что-нибудь». Этого приглашения было достаточно, чтобы он немедленно тронулся в путь. Чем скорее уедет, тем скорее вернется. А он знал, что вернется. Греймистфейр стала магнитным полюсом в его сознании, и внутренний компас отныне всегда будет тянуть его сюда, где бы он ни странствовал. Жители деревни звали его возвращаться побыстрее, и он уверил их, что непременно постарается. В лесу его поджидала смерть. «Это место захватит тебя и никуда больше не отпустят», — сказала она. «Не такая уж горькая участь», — ответил доктор. «Меня там не жалуют», — продолжала смерть. «Местные жители жестоки. А мне они показались очень милыми. Ты из-за этого делаешь лес таким опасным для них, потому что они тебя не жалуют? Чем же они отличаются от прочих, кто тебя страшится?» «Это мой дом», — ответила смерть. «Предполагается, что эти люди — мои». «Может, если бы ты была настроена к ним по-дружески, а не по-вражески, они бы не стали тебя слишком бояться?» Смерть отвернулась. «Не знал, что ты способна на такие ребяческие обиды», — сказал доктор и продолжил путь. Он вернулся, как и обещал. Деревенские радушно его встретили и охотно к нему обращались в случае травм и болезней. Неисцелимые недуги редко одолевали кого-то во время его визитов. Однако, если такое же случалось, смерть почти со злорадством вставала в изножье постели больного. Но только в такие моменты она и появлялась в деревне. Эти нечастые скорбные мгновения никогда не отравляли того всепоглощающего облегчения, которое доктор испытывал по возвращении в Греймист-Фейр. За всю свою жизнь он ни разу нигде не обживался, не селился надолго, однако в деревне временами ловил себя на мысли, что живет по некому заведенному порядку, который вполне можно было бы счесть обживанием. Продлись это хоть сколько-нибудь подольше. Местные пусть и относились к нему с некоторой опаской, все же хотели, чтобы тот остался. Его умения оценили, да и он сам не отказался бы здесь поселиться и выполнять свой долг. Впрочем, всякий раз, когда доктор убеждал себя, что возвращается только поэтому, он лгал. Первым делом он всегда думал о Хильде. Лютер приходил в деревню, снимал комнату в таверне, разбирался со срочными врачебными делами и шел к ней. Она делала чай и посвящала его в местные новости, а он рассказывал ей о своих путешествиях. Через полтора года после первого визита Лютер уже знал, где что лежит у нее дома, и мог сам заварить чай, пока она отдыхала от работы, наблюдая за гостем. Он помогал ей во всем, от больного зуба до дыры в крыше. А Хильда в благодарность шила ему очередной предмет гардероба, неизменно черный. За три года она смастерила для него рубашку, брюки, перчатки, ботинки, камзол и, в шутку, черное исподнее. Выражение лица Лютера тогда так рассмешило Хильду, что она по полу каталась от смеха. Она в самом деле задумывала это как шутку, но он в жизни не носил ничего настолько удобного. Их разделенные на двоих дни казались островками в морях месяцев, когда доктор странствовал. Но островки эти так ослепительно сияли в его памяти, что затмевали время, проведенное врозь. Лютер и Хильда перестали быть просто врачом и пациенткой. Они стали друзьями и больше, чем друзьями, хотя доктор и не знал, как подойти к этой теме в разговоре с портнихой. Как ему объяснить свои отношения со смертью? Как он может быть с кем-то, когда смерть постоянно рядом и вечно зовет его к себе? Однако все это не останавливало доктора, и всякий раз уезжая, он не мог не волноваться. Вдруг он вернется в деревню и обнаружит Хильду замужем. Каково ему тогда будет? Если брак окажется счастливым, Лютер порадуется за нее, но будет скорбеть о себе. Того, что доктор получал, находясь рядом с Хильдой, он больше не получал ни с кем, даже со смертью. Прошло 8 месяцев с последнего визита Лютера, и он подгадал возвращение в Греймист-Фейр к наступлению зимы. К зиме доктор относился спокойно. Это ведь сезон смерти, а значит, и его тоже. Однако зимой путешествовать и впрямь становилось труднее. Лютер рассчитывал, что погода поможет ему исполнить задуманное, и он останется подольше. Деревня готовилась к празднику. Люди выкапывали с кромки леса небольшие елочки и сосенки и ставили их в домах, чтобы отпугивать тьму. Гирлянды из вечно зеленых растений украшали карнизы и наличники, а сделанные из таких же веточек веники висели на дверях оградах и железных фонарных столбах. Красные всполохи астралиста и омелы искрились над дверными проемами и оконными стеклами. По утрам раздавался перезвон колокольчиков, а из пекарни шел запах свежей имбирной выпечки. Устроившись в своей комнате, Лютер первым делом спросил про Хильду. Окольными путями и экивоками он выудил у хозяев таверны, что она по-прежнему жила в домике под липой. Одна. Доктор сорвал несколько веточек астралиста с красными ягодами, особенно яркими на фоне снега, и добавил подснежников, что пышно росли у одной из стен таверны. Аккуратно собрав маленький букетик, Лютер обвил его алой лентой, которую привез из одного большого города, и завязал бантик. До этого доктор месяцами репетировал речь, а теперь, когда уже шел вверх по склону к хорошо знакомому дому, полностью ее забраковал. Слова казались вызубренными, ходульными. Лютер чувствовал себя ветхим пугалом с пучком сорняков, зачем-то идущим к прелестной девушке просить ее внимания. Уж, конечно, здесь, в деревне, для Хильды найдется более подходящая партия. Славный и порядочный человек, который сможет поселиться с ней и окружить ее заботой, тот, кто смотрит на это место теми же глазами. Из-за двери доносились щелканье вязальных спиц и треск огня. Хильда обычно пребывала в хорошем настроении, когда вязала. Вязание — это отдых. Лютер сделал глубокий вдох, постучал три раза и замер в ожидании. Щелканье прекратилось. Послышались негромкие шаги, все ближе и ближе к порогу. Дверь распахнулась, выпустив наружу облако теплого воздуха. Целое мгновение лицо Хильды оставалось просто открытым, ничего не выражающим. Мгновение, прежде чем она узнала Лютера. Наблюдать за тем, как узнавание меняет ее лицо, было все равно, что встречать рассвет. Доктор и слова не успел вымолвить, а она уже обвела руками его шею и прижалась к нему всем телом. В нос ударили запахи красителей и шерсти. Держа друг друга в объятиях, они долго топтались на пороге, пока Хильда наконец не отстранилась и не взяла его лицо в ладони. Она лучезарно улыбалась. Лютер обвил руками ее талию, не выпустив букетика. «Где ты пропадал?» — спросила Хильда, пальцами разглаживая его волосы. «Тебя в этот раз так долго не было. Я уж думала, ты больше не вернешься. Сердце разрывало Лютеру грудь. Казалось, заговорить, не задохнувшись, не получится. Он всеми силами старался не слишком крепко прижимать к себе Хильду. Нельзя было ее задавить, нельзя было обнять так, чтобы та не могла высвободиться. Доктор протянул ей букет. «Я возвращаюсь ради тебя», — сказал Лютер. «Всегда ради тебя. Ты же знаешь, да?» Хильда подняла взгляд от цветов и встретилась с доктором глазами. Я надеялась, так и есть. Он умирал от жажды прикосновений, близости, тепла, любви. Интересно, видела ли Хильда это на его лице? «Мы можем поговорить?» — спросил доктор. Хильда отступила в сторону, пропуская его внутрь. В доме все было по-прежнему. Здесь никогда ничего не менялось. Ставни закрыты, чтобы не выпускать холод. Похоже, она догадалась, как трудно ему держать себя в руках, поэтому едва-едва прикоснулась к манжетке, приглашая сесть за столик. Он не стал садиться. Он бы не смог. «Я возвращаюсь сюда ради тебя», — повторил Лютер. «Я люблю эту деревню и тех, кто здесь живет, но только о тебе я думаю, когда уезжаю, и тебя я хочу видеть больше всего, когда возвращаюсь. В дороге я гадаю, все ли у тебя хорошо. Думаю, набрала ли ты достаточно ягод, чтобы сделать свою любимую краску, и не начала ли у твоего домика снова подтекать крыша. Беспокоюсь, не нашла ли ты кого-нибудь, кто сделает тебя счастливой, и не решила ли провести с ним свою жизнь. Но я все время колебался и не мог сказать тебе этого, и не только потому, что не хотел нагружать сверх меры. Просто моя жизнь не принадлежит мне. Я делю ее кое с кем, и эта другая может быть ревнивой». Хильда пристально смотрела на него своим острым, проницательным взглядом. «Смерть», — произнесла она. Лютер не удивился, что Хильда догадалась. Если подумать, это было прямо сказано в его прозвище. «Да, смерть мне отец и мать, брат и сестра, мой единственный друг. Я спутник смерти, и я боюсь того, что может произойти, если... А я не боюсь», — ответила Хильда, снова положив ладонь ему на щеку. «Такая теплая ладонь на ледяной щеке. Я ведь и сама знакома со смертью и часто навещаю ее в лесу. Я здесь, чтобы защищать эту деревню, так что о местных не волнуйся, да и обо мне тоже. Меня могут напугать бородавки, пауки и дети, но никак не смерть». Лютер весь дрожал, так сильно он хотел эту женщину. «Я не смогу быть с тобой всегда. Мне не бросить пациентов. Я должен проводить время со смертью. Я никогда не знаю, насколько долго меня не будет, и не смогу тебя обеспечивать или защищать, как смог бы кто-то другой. И несмотря на все это, ты согласна?» Хильда, улыбаясь, поцеловала его, обвела руками и прижала к себе. «Я никогда никому не чувствовала ничего подобного», — сказала она. «Все остальное — мелочи». Они хранили свои отношения в тайне. Это было бы трудно, если бы Хильда не сумела окутать их обоих своей магией. Один из тех редких случаев, когда она вообще использовала магию для чего-то, кроме защиты деревни. Лютер не знал, как она это сделала, и не спрашивал. Они не лгали друг другу, но у обоих были свои секреты, и он считал, что так лучше. Ему не обязательно было понимать, как работает ее магическая защита. Этому она научилась у своей матери, а мать — у бабушки и так далее. Каждый раз, когда доктор возвращался в Греймист-Фейр, он занимал свою обычную комнату в таверне, осматривал пациентов, а затем шел к Хильде. Их совместное время заполнялось прикосновениями, тихими беседами, самым глубоким и исцеляющим сном, который у Лютера вообще когда-либо случался, и ощущением, что он на своем месте. А когда тот уезжал, то увозил с собой залитые золотым светом воспоминания о Хильде и ее маленьком домике. В своих странствиях доктор чаще всего думал об одном — скорее бы домой. «У меня раньше никогда не было дома», — сказал он как-то Хильде. Все происходило следующее после признания зимой. Их тела сплелись в постели под меховыми одеялами, купленными Лютером у Готфрида, а в очаге весело потрескивал огонь. «Есть места, где я был, и есть места, куда я отправлюсь. Но своего места я не имел никогда. Пусть этот дом будет твоим», — сказала Хильда, поцеловав его в кончик длинного с горбинкой носа. «Все заслуживают того, чтобы у них был дом». Но доктор не мог приходить домой столько, сколько хотелось. Чем чаще он навещал Греймист-Фейр и чем дольше пропадал у Хильды, тем более смерть замыкалась в себе. Лютер ощущал ее недовольство. Чего он не знал, так это того, что магия Хильды, скрывающая их чувства, действует даже против смерти. И не узнал бы, если бы однажды летним днем, когда они вместе шагали по дороге, смерть не сказала: «Ты кого-то нашел в деревне. Кого-то другого. Того, кто заберет тебя у меня». «Конечно, нет», — возразил доктор, беспокойно прижимая раскрытой ладонью спрятанную в камзоле цветущую веточку липы. «Мне просто там нравится. Очень уж спокойно». «Есть много спокойных деревень», — парировала смерть, но продолжать тему не стала. К тому моменту мудрый доктор убедился, что Хильда способна защитить себя от смерти, но все равно тревожился. Тревога, впрочем, была не такая уж сильная, и он легко с ней справлялся во время путешествий, ведь тогда ему удавалось убедить смерть, будто в его жизни нет отношений важнее, чем их товарищество. Не все тут было ложью. Лютер в самом деле испытывал привязанность к смерти и понимал ее одиночество. Он и хотел бы поделиться с ней рассказом об обретенной любви, но не мог. Смерть возненавидела бы его. Бремя тщательно оберегаемой тайны оказалось для него неожиданным. Затем, спустя 2 года, оно стало еще тяжелее. Лютер вернулся после нескольких месяцев странствий, снял свою обычную комнату и приступил к врачебному приему. Пока он осматривал хозяйку таверны, та радостно болтала. «А вы уже навестили Хильду? Наверное, не слыхали еще, хотя вся деревня последний месяц только об этом и судачит. Никому не ведомо, кто отец». Доктор ее не дослушал. Он вылетел из таверны, взбежал на холм и дернул дверь дома, не успев опомниться. Хильда вскочила из-за ткацкого станка, уронив с колени нити всех оттенков золотого. Потом она узнала Лютера, и на ее лице заиграла улыбка. На ней было свободное платье, а под ним угадывался округлившийся живот. Доктор сократил свое пребывание в деревне, чтобы успеть объехать другие поселения и вернуться в Греймистфейр к родам. «Тебе нужно уехать», — сказала ему Хильда, когда он принялся было настаивать, что останется. «Смерть заподозрит тебя еще сильнее, если застрянешь тут на много месяцев. Поезжай сейчас, а когда малышке придет время родиться, будешь здесь». Так что Лютер с растрепанными нервами уехал и вернулся уже в самой середине лета. Он ждал снаружи, пока повитуха помогала Хильде в домике. Врачебное ремесло было единственной причиной, по которой его присутствие здесь не вызывало кривотолков. Все-таки доктор смерть, его помощь может пригодиться. И вот он стоял перед дверью, слушал, как стонет и кричит от боли Хильда, и оставлял на внутренней стороне ладони полумесяцы, следы от ногтей. Ему вдруг привиделось, что он входит в дом и застает в изножье постели смерть, и черные глаза смерти горят, ибо ей известен их обман, а в ее тени лежат безжизненные тела Хильды и ребенка. И вот из открытого окна донесся другой крик. Его дочь была жива. «Хенрике», — сообщила Хильда, глядя на Лютера, осторожно державшего малышку на согнутой руке. Повитуха уже ушла. «А коротко будем звать ее Хайке». «Малютка Хайке», — прошептал доктор. Малютка Хайке спала. Щечки с пушком, словно персики, веки почти прозрачные. Лютер чувствовал в ней присутствие материнской магии. «В жизни не видел ничего прекраснее». «Я тоже», — отозвалась Хильда. Но вокруг ее глаз и рта проступали легкие морщинки беспокойства, даже сквозь улыбку. Позже, когда Лютер заставил себя вернуться в реальность, он понял, что натворил с ними обеими. Ему не стать настоящим отцом для девочки, пока смерть ревниво следит за ним. Малышке даже нельзя сказать, кто он ей, а то вдруг проговорится. Слишком опасно. Он лежал в постели с Хильдой, между ними свернулась клубочком крошечная спящая Хайке. В комнате было темно, только в небе за окном висела огромная луна. «Я как-то сказала тебе, что не боюсь смерти», — проговорила Хильда еле слышно. «Теперь это неправда. Вот что я поняла. Я страшусь смерти. Я страшусь ее смерти. Я страшусь своей, потому что если меня не будет, кто позаботится о моей дочери? Кто научит ее управляться с магией? Научит ее всему, что нужно для выживания? Я всегда думала, будто мой самый большой страх — не знать, что делать с ребенком, как о нем заботиться. Но тот страх, который появился сейчас, намного больше. Мне так страшно. Кажется, я буду бояться вечно». Он нащупал в темноте ее руку и приложил к своей груди. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ей ничего не грозило. Чтобы вам обеим ничего не грозило». Лютер хотел сказать совсем другое. «Мне тоже страшно». Но не мог. Сказать такое вслух означало признаться в этом самому себе. Он не мог позволить себе бояться смерти. Теперь в этом был его долг — не бояться. У него есть дом, который нужно защищать. И Лютер его защитит. Лютер не мог быть полноценным отцом для Хайки, но он, по крайней мере, наблюдал, как она растет. А росла она быстро, как это в обычае у детей. Он уезжал, а, возвратившись, обнаруживал, что малышка стала выше, что она ходит, говорит. Тайну отцовства деревня так и не разгадала. К счастью, черты лица ей достались от матери, за исключением носа. Нос был его, длинный и с горбинкой. Хильда вела для него дневник о жизни Хайки. Когда та сказала первое слово или впервые поцарапала коленку, что ей нравилось из еды, пока Хайки была еще слишком мала, чтобы запомнить его или понимать их разговоры, он держал девочку на коленях, а Хильда зачитывала ему дневниковые записи. Малышка хватала его за пальцы пухлыми ручонками, а он все повторял, как сильно ее любит. Чем ближе становился возраст, когда уже был шанс, что она его запомнит, тем крепче Лютер прижимал ее к себе и тем больше плакал. Вскоре пришла пора отсылать Хайки играть на улицу во время его наездов в Греймист-Фейр и визитов в дом на холме. «Она спрашивает меня, кто ее отец», — сообщила Хильда, глядя через окошко на Хайке, которая стремглав неслась вниз по склону навстречу мальчишке, усыновленному хозяевами таверны. «Я отвечаю, что ее отец — хороший человек и очень сильно ее любит». «Она тебе верит?» — спросил доктор. «Не знаю». Хильда отвернулась от окна и посмотрела на Лютера. «Как смерть? Заметила что-нибудь?» «Нет, уж я постарался». Когда доктор странствовал вдали от Греймист-Фейр, он тратил все оставшиеся после пациентов силы на то, чтобы убедить смерть, будто для него на всем белом свете нет ничего важнее их связи. Смерть, желавшая любыми способами прогнать одиночество, заглатывала наживку целиком. Прочь замкнутость, прочь подозрения. Смерть оставалась довольна. Значит, дочь была в безопасности. Хайки научилась шить как мать. Она вплетала магию во все, что мастерила, хоть и не догадывалась об этом. И крепко дружила с мальчишкой из таверны Венцелем, который все время просил Лютера рассказать каких-нибудь историй из странствий. Если Хайки не шила и не занималась хозяйством, значит, она болталась с Венцелем. Он был одним из тех немногих детей в деревне, кто не отказывался с ней играть. Из-за так называемых переговоров Хильды с ведьмой в лесу жители деревни с подозрением относились и к Хайке. Когда Лютера слишком сильно мучило, что его дочь изгой, он напоминал себе, насколько хуже для нее все могло бы быть, узная они, кто является ее отцом. Да, местные ценили его искусство и способность помочь, но все же чувствовали, что он такое и откуда явился. Хайке было 9. Доктор Смерть пришел в дом на холме, чтобы зашить девочке рану. Она смотрела на него как-то по-новому, с едва скрываемым недоверием. Потом, безо всякого предисловия, вдруг спросила. «Почему ты так смотришь на мою маму?» Вопрос проницательный и требовательный. Она и правда была маленькой Хильдой, и его собственный нос на ее личике не мог приглушить это впечатление. «Как именно смотрю?» — спросил он, сделав вид, что не понимает. У Хайки, видимо, не нашлось подходящих слов для ответа, поэтому она просто скривила лицо и выпалила. «Ты пахнешь зимой и еще всякими мертвыми штуками. Ты неправильный. Тебе нельзя на нее так смотреть!» «Хенрике!» прикрикнула Хильда, и вспышка детского гнева угасла перед лицом матери. «Извинись немедленно!» «Не буду!» Хайки протиснулась между стулом и столом, проскользнула мимо доктора и бросилась к двери. «Он мне не нравится, и я не хочу, чтобы он здесь был!» Доктор подумал, что девочка выбежит за порог и пойдет искать утешение на улице, но та распахнула дверь и встала в дверном проеме, не отрывая от Лютера глаз, выжидая. Ее гнев стих, но чувство долго никуда не делось. «Хенрике!» В тоне Хильды звучала угроза, однако Хайке не шелохнулась. «Я пойду», — тихо промолвил доктор. Не глядя ни на Хильду, ни на Хайке, он собрал свои инструменты и ушел. Позже Хильда разыскала его в таверне и извинилась. Она ведь просто не знает. Пытается защитить. Боится, что кто-нибудь отнимет меня у нее. Но объяснения были излишние. Доктор все понимал. Он провел достаточно времени рядом с ревнивой смертью. Хайки подросла и очень сильно любила мать, так что ворота в их мирок постепенно для него закрывались. Залитые солнцем воспоминания о годах, проведенных с Хильдой в созданном ими гнезде, начинали тускнеть. Когда доктор уходил из Греймист Фэйр после этого случая, смерть была в приподнятом настроении. Смерть умеет быть во многих местах одновременно. Такова ее природа. Однако в тот раз доктор, едва ступив в лес, окружавший Греймист Фэйр, сразу заметил ее отсутствие и вновь повстречал свою вечную спутницу лишь неделю спустя, покинув деревню. Хайке исполнилось 14, она уже переросла мать и по-прежнему держалась от Лютера на расстоянии, хотя Хильда уверяла, что былая антипатия забыта. От этого всего доктору становилось совсем не по себе, а он и без того часто чувствовал себя не в своей тарелке. «Тебе следует быть осторожным». Смерть возникла рядом с доктором. Она скользила сбоку среди теней, порожденных голубым светом фонарей. «В этой деревне живет ведьма, и если она прознает о нашей связи, то убьет тебя». «Ведьма?» — переспросил доктор, стараясь сохранять бесстрастное выражение лица. «Портниха», — пояснила смерть. «Она приходит в мой лесной дом и опутывает меня сетями, чтобы я лично, сама по себе, не могла войти в деревню. Ведьма считает, что мой удел — одиночество, что мне не нужны спутники и товарищи. Она считает, я не заслуживаю дружбы». «Но ведь ты в самом деле убиваешь людей, зашедших в лес», — заметил доктор. «Только потому, что они меня боятся». Прежде безмятежный лик смерти перекосился от злобы. Острые, как иглы, зубы сверкнули между тонкими бледными губами. Черные глаза превратились в бездонные ямы. «Если бы они не боялись, у меня была бы компания, и никому не пришлось бы умирать до времени, только от болезни, ранения или старости. Мне не пришлось бы обращать варгов себе на службу. Это все она виновата, ведьма. Она отравляет деревню страхом. Но я вижу страх и в ней самой. Такое уже бывало. И я видела эту ее дочь. В этот раз, когда ведьма пришла, я знала, что ей страшно. Только догнать ее не получилось». Сердце доктора бешено колотилось в груди. Пришлось себе напомнить. Он только что видел Хильду в деревне. Живую и здоровую. «О чем ты? Она бегает быстрее тебя? У нее магия в башмаках», — разъяснила смерть. «И она бежала домой. Только потому и ускользнула от меня. Но я ее дождусь. Это просто вопрос времени. А ты будь осторожнее в деревне. Не говори ей, кто ты, иначе она тебя убьет». Доктор прижал руку к боку, чтобы непроизвольно не вскинуть ее к груди. Там, во внутреннем кармане, хранилась веточка липы. Быть вдали от Хильды уже плохо, но знать, что ей грозила и может снова грозить опасность, еще хуже. Смерть продолжала жаловаться на ведьму из Греймист Фэйр, и доктор не возражал, ибо пока смерть злилась на Хильду, Хильда была жива. «Я ее дождусь. Это просто вопрос времени». Прошло 2 года. Доктор отправился по одному из своих длинных маршрутов и отсутствовал в Греймист Фэйр почти 10 месяцев. Вернувшись, он получил известия, от которых земля ушла у него из-под ног. 2 деревенских детей, сын мясника и дочь самого лорда Греймиста, улизнули в лес на поиски ведьмы. Хильда поспешила следом, чтобы их вернуть. Мальчишка выбрался живым. Доктор полагал, что тот не боялся смерти из-за слишком раздутого чувства собственной важности. А вот девушку, Катрину, варги убили. От горя леди Греймист слегла и не поправилась. Некогда бодрый и здоровый лорд Греймист тоже умирал, и вся деревня скорбела. От Катрины не осталось ничего, кроме обуви и обрывков платья. Такова была судьба всех невинных, погибавших в лесу или деревне. они становились варгами. Поэтому местные решили, что и с Хильдой случилось то же самое. Доктор, сходя с ума и чувствуя, как мир сжимается вокруг него, сумел задать только один вопрос. Венцелю, который и поведал ему всю эту историю, и который сейчас, после смерти старых хозяев, взялся управлять таверной. «Башмаки, те, что нашли», — с трудом выговорил Лютер. «Это ее обычные башмаки, с длинными шнурками и вплетенными ленточками». «Да нет», — ответил Венцель. Она была в старых, новые еще не дошиты. А те с ленточками она Хайке отдала. «Само собой, ты их отдала», — подумал доктор. Он шел по лестнице наверх в свою комнату и все крутил эту мысль и продолжал ее крутить, когда уже за дверью закрыл лицо руками и начал одновременно плакать и смеяться. «Само собой, ты их отдала. И у Хайки теперь никого не осталось, потому что тебя нет, а я никогда не смогу заявить о своих отцовских правах». Смерть не сказала ни слова о том, что наконец одолела ведьму Грэймистфейр. Доктор допускал, победа в итоге оказалась не столь сладка, как смерть надеялась. После этого доктор Смерть не навещал деревню довольно долго, заключив, что Хайки в большей безопасности, если он наезжает пореже и встречается с ней поменьше. Время от времени на него находила блажь, и он всерьез подумывал пойти в лес и поискать Хильду. Лютер не сомневался, что продолжит любить ее дух даже в обличье варга. Но все это были пустые фантазии. Возвращаясь в реальность, он продолжал заниматься своим ремеслом. Осматривал пациентов, видел смерть у множества постелей, делал, что в его силах, и помогал там, где возможно. Когда доктор, наконец, возвратился в Грэймистфейр, трудно уже было подсчитать, сколько прошло времени. Стояла поздняя осень, канун зимы. Венцель вырос в замечательного молодого человека, веселого и радушного. Он отлично помнил, какой завтрак предпочитал доктор и как пил чай, и все так же просил его рассказать что-нибудь о своих странствиях. Сказал, что пишет книгу историй. Доктор только уселся за стол, где его ждали тосты и варенье, как дверь отворилась, и вошла Хайке. Она выглядела совершенно как Хильда. От неожиданности сердце Лютера на миг перестало биться, и он чуть было не вскочил и не позвал ее по имени. Затем разум к нему вернулся. Его дочь. Звучало это очень странно, потому что она вообще-то держалась как совершенно самостоятельная женщина, и к тому же Лютер сыграл столь ничтожную роль в ее воспитании. Стояла возле лестницы с пустой корзинкой и кокетничала с Венцелем, болтая о чудных делах, происходящих за мостом через пустопорожнюю реку. Хайки ушла, даже не взглянув в сторону доктора. Так и должно было быть, но аппетит у него пропал. Позже, в тот же день, она вернулась с новостями об убийстве на дороге. Не в лесу, на дороге. И он сразу догадался, что-то взбудоражило смерть. Деревенские жители решили, будто виновата ведьма. Ну, так они и варгов считали слугами ведьмы, а не смерти. Лютер не мог открыть им правду. И не мог открыть правду Хайке, когда та вызвалась пойти в лес. Не потому, что правда поставила бы ее еще в более опасное положение. Куда уж опаснее, она и так отправляется прямо на порог к смерти. Просто потому, что не хотел. У Хайки было все, чему научила ее мать. У Хайки были материнские башмаки. Доктор не винил дочь в смерти Хильды. Больше не винил, ведь уже не так злился. Он лишь полагал, что никакие его слова или действия не остановят девушку. У Хайки, кроме прочего, было материнское чувство долга. Впрочем, он все же перехватил ее перед уходом. За таверной стояли Хайки, Венцель и Ульрих, и Хайки смотрела на доктора своими настороженными золотистыми глазами. «Иди на северо-запад», — сказал он ей, вспомнив то, что однажды рассказывала ему Хильда о своих походах в лес. «Если увидишь изгиб пустопорожней реки, значит, зашла слишком далеко. «Вы знаете, где тот дом?» — спросила Хайке. От ее слов, обращенных непосредственно к нему, тепло разлилось по давно онемевшему сердцу доктора, так что он не сразу сумел ответить. Лютер сунул руку за пазуху, вытащил маленький кожаный мешочек, где хранил шалфей, достал из него сухой стебелек и протянул дочери. «Держи это при себе. В кармане, чтобы не выпал. Не в сумке. Сумка может потеряться. Смерть не придет в ярость, если случайно заметит шалфей, а немного защитить он, наверное, сможет». Хайки спрятала веточку и сказала: «Спасибо». «Доброго пути», — пожелал он, слыша дрожь в своем голосе и чувствуя дрожь во всем теле. Лютер с трудом сглотнул и добавил: «Твоя мать хорошо тебя подготовила». Остаток дня и весь вечер он просидел в комнате и тревожился, перебирая все, чем мог бы помочь Хайке, все, что мог бы сделать ради нее, все, что мог бы рассказать. Часть этого времени он думал: «Трус! Надо было открыть ей правду!» А все остальное время напоминал себе: «Ты не сможешь оберегать ее вечно». Доктор не перестал тревожиться, и когда она вернулась. И когда мясника Юргена нашли мертвым в колодце, а из подземелья под его лавкой вывели стайку измученных детей. И когда через деревню пронеслось стадо перепуганных лосей, и когда совсем испортилась погода, и когда безо всякого предупреждения сын Юргена, Ханс, внезапно стал королем, а усадьба Греймист разрослась до замка. Никто из жителей деревни, кажется, не понимал, что жизнь здесь не всегда была такой. К тому же новый уклад просуществовал всего несколько часов, а потом все закончилось, словно какой-то безумный сон. Вот только когда Хайке принесли в таверну, это был никакой не сон. Лютер велел разместить дочь в комнате наверху, и как только ее уложили на кровати, заставил всех, и сына рыбака, и его приятеля, и Венцеля, и Ульриха, выйти. Потому что в изножье кровати, глядя на Хайке сверху вниз, стояла смерть. Хайке по-настоящему умирала, и доктор догадывался. Это как-то связано с магией, понадобившейся для того, чтобы лишить власти мальчишку короля и вернуть деревню в нормальное состояние. Он видел, как краска сходит с лица дочери, будто где-то внутри медленно прикручивали фитиль масляной лампы. Ее свет погаснет, и очень скоро. Доктор посмотрел на Хайке, потом посмотрел на смерть. Тут была бессильна любая медицина, бессильны желания и молитвы. Доктор знал, он уже много раз видел, как это происходило с другими, но Хайке — не другие, а все те места, где он побывал, не дом. Лютер сунул руку во внутренний карман камзола над сердцем и вытащил веточку с липовым цветком, всю такую же свежую и желтую, как в тот день, когда ее воткнули в его детское одеяльце. Цветки притянули взгляд смерти. «Что ты делаешь?» — спросила она. Доктор положил веточку на грудь Хайке и сложил ее руки поверх. Кончики пальцев тут же порозовели, к щекам прилила кровь, дыхание замедлилось и выровнялось. Смерть, не веря своим глазам, глядела на доктора. «Ты выбрал не меня, а ее? Что такого она дала тебе, чего не дала я?» «Дело не в том, ты или она», — сказал доктор. «Ты никогда не понимала. Люди боятся тебя, потому что ты навязываешь им выбор. Они должны выбрать только тебя и никого больше. Будешь продолжать в том же духе, навсегда останешься в одиночестве. Я люблю тебя и то, что ты для меня сделала. Но я любил и других, и моя любовь к ним не уменьшала моей любви к тебе. Эти чувства мешали друг другу только потому, что я не мог разделить любовь к другим с тобой, а любовь к тебе с ними. Но как ты мог полюбить ее? Она же дочь ведьмы, той самой ведьмы, которая не пускала меня домой». Смерть явно чувствовала себя преданной. «Ее звали Хильда. Ты бы замучила деревню, если бы Хильда не защищала ее от тебя. Ни она сама, ни ее дочь не заслуживают твоего гнева». Смерть задумалась, темные глаза изучали лицо доктора. «Так вот, кого ты любил. «Да». «А эта девушка...» Смерть взглянула на Хайке. «Моя дочь». Отдавая Хайке веточку липы, доктор прекрасно понимал. Это последнее, что он сделает в жизни. Он никогда бы не расстался с талисманом ради кого-нибудь другого, за исключением Хильды. Смерть возникла перед доктором, и когда он опустил глаза, то увидел, что ее рука вошла в его грудь и почувствовал, как холодная ладонь сжимается на сердце. Смерть плакала. Доктором же просто овладело странное ощущение, будто он парит. Затем он покинул таверну и вернулся в залитые солнцем дни под старой липой. Хильда запустила пальцы в его волосы, кожу овевал легкий ветерок, и чувствовалось, что время хотя бы на какой-то срок остановилось.